Эпилог. Одинокий всадник не спеша подъехал к стоящему на отшибе трактиру. Неторопливо слез с коня, привязал к поперечнику навязи уздечку и, погладив морду животного, направился ко входу. Сквозь приоткрытую дверь доносились голоса посетителей и букет запахов из подгорелого мяса вперемешку с жареной рыбой, вызвав у путешественника отвращение. Вдохнув напоследок свежего воздуха, молодой человек сумел преодолеть себя и войти. Внутри ему предстала самая обыкновенная для таких заведений картина. Подвыпившие братья из числа стражников, мелких купчиков и бездельников предавались любимейшему занятию – бражничеству. Некоторые уже пребывали в том состоянии, в котором разница между сырым и сгоревшим свиным окороком вполне могла и не различаться. Прочие прикладывали значительные усилия, чтобы присоединиться к ним. Видимо, собравшиеся в этом месте обыватели, наведывающиеся сюда регулярно, новые лица встречались здесь нечасто, поэтому появившийся в дверях вызвал интерес как минимум половины, не успевшей к этому времени надраться клиентов. Чего-чего, а привлекать к себе внимание молодой человек хотел меньше всего, и будь такая возможность, с удовольствием проехал бы мимо столь респектабельного кабака. Но в городе ему наотрез отказались указать дорогу, поспешно удаляясь прочь, едва он начинал свои расспросы. Лишь один прохожий порекомендовал вызнать здесь, при этом затравленно оглядываясь, будто совершал святотатство. Юноша за прошедшие полгода пообвык к подобному, поскольку к людям, которых он разыскивал, обыкновенно относились предвзято. Незаурядные личности зачастую не укладывались в общеустановленные нормы, снискивая славу изгоев или зломоумышляющих злодейства преступников. Так или иначе, но это была последняя возможность разузнать месторасположение разыскиваемого персонажа, поэтому, мысленно проложив самый безопасный путь к стойке трактира, приезжий двинулся вперед. Огибая столики с постояльцами и завсегдатаями, провожаемый подозрительными взглядами в спину, он приблизился к широкой дубовой доске, выгнутой дугой, служившей и прилавком, и ограничительной чертой от особо буйных любителей подраться. Трактирщик, мужчина средних лет, обладатель приличных размеров пуза и, судя по чертам лица, сурового нрава, сходу определил в визитёре чужака. И дело не в том, что он никогда его не видел. Гость отличался ото всех, кого ему когда-либо доводилось обслуживать. Это выражалось даже не в одежде. Его наметанный глаз смог иногда под распахивающимся дорожным плащом распознать дорогой костюм, а в манерах и движении юноши. Легкая плывущая походка в то же время была тверда, как у человека, знающего себе цену. Это мало сочеталось с его худощавостью, но хозяин, повидавший на своем веку немало, ошибался редко. Перед ним тот, с кем лучше не заводить вражды. А когда его мягкий голос громом прозвучал в гомоне пьяного собрания, он окончательно убедился в собственной правоте. «Любезный хозяин!» — изящно начал неизвестный, и трактирщик, привыкший к приветствиям вроде «Эй, Груналь, тащи нам пиво!» был покорен. Правда, дальнейшее его несколько обескуражило. «Я разыскиваю некого мастера Авиценну. Не мог бы ты подсказать, где мне его найти?» Трактиру сразу же повисла тишина, с каждым мгновением становясь все более гнетущей. Послышался звук отодвигающегося стула, какой бывает, когда выходит из-за стола. Атмосфера накалялась, готовясь перерасти в грозу, но юноша даже не обернулся и продолжил. «Мне крайне необходимо его найти. Один добрый прохожий посоветовал спросить о нем здесь. Я готов заплатить за выпивку для всех, если мне правильно укажут дорогу». «Тебе нужен этот негодяй, что напускает хвори, чтобы потом нас от них лечить?» — зашипел пьяный голос за спиной у юноши. «Будь он проклят, поганый колдун!» Молодой человек медленно развернулся к разбрасывающимся проклятиями Верзили. При этом его окатило стойким ароматом перегара так, что он был вынужден отшатнуться. «Сядь, Дарон, или я потребую сейчас же оплатить твой долг, что ты мне задолжал за неделю», — прозвучал угрожающий голос трактирщика. Молодой господин спросил вежливо, будет неучтиво грубить ему. «К дьяволу вежливость, когда речь идет о колдуне!» Напоминание о долге не остановило Буяна. Он обернулся за поддержкой собутыльников, но те, памятуя о бесплатной выпивке, остались равнодушны к его негодованию. Наоборот, пробухтев что-то невнятное, намекнули, что неплохо было послушаться совета Груналя. Оставшись в одиночестве, он стушевался и застыл в нерешительности. «К тому же, Дарон, мы не знаем». Трактирщик дал возможность Верзиле отступить, не потеряв достоинства. «С какой целью господин разыскивает Авиценну? Может, с благими намерениями? Ведь с благими...» Он незаметно подмигнул юноше. «Это так же верно, как то, что сегодня все выпьют за мое здоровье», — ответил путник, выкладывая на стойку серебряный кругляш. «И где же живет этот...» — он запнулся. «Колдун». Негромкий звук, коснувшийся о стойку монеты, оживил притихший зал. Все принялись опустошать кружки, освобождая тару под халявное угощение. Трактирщик воспользовался этим, привлек внимание гостя и что-то прошептал ему на ухо. «И мой тебе совет», — добавил Грунальд чуть громче, — «поменьше о нем расспрашивай. Я-то сам не очень в это верю, но многие считают, что он наводит порчу. Глупость, конечно. Он ведь жену мою пользовал, когда она после родов чуть не истекла кровью, а потом и сынка моего лечил. Стервец сломал ногу, спрыгнув с крыши, да так неудачно. Мы уж думали, все, калека. А нет, бегает, что твой заяц. Но ты все-таки поостерегись». «Так, по очереди!» — прикрикнул он, начинавшим толпиться у прилавка пьяницам. «Всем налью, господин Щедр!» С шумом распахнулась дверь, словно кто-то хорошенько пнул ее снаружи. На пороге возникла фигура широкоплечей женщины в кожаной толстой видавшей вида куртке, таких же штанах и великолепных, но запыленных сапогах. Она положила ладони на обухи, торчавших из-за пояса топоров, бегло осмотрелась и, обнаружив, кого искала, направилась к стойке. «Полюби меня, медведь!» — рявкнула женщина, обращаясь к кому-то за спиной. «Я же сказала, что мы его нагоним!» «Можно подумать, с тобой кто-то спорил!» — пробурчал вошедший следом за ней мужчина с лысой головой и длинным, заканчивающимся острым навершие посохом, который подозрительно светился. «А твоему медведю я оторву все ему ненужное, заодно с нужным». Его спутница, не обращая внимания на ошарашенных посетителей, сделала подзывающий жест трактирщику и потребовала. «Эй, хозяин, а налей-ка пиво, смочить горло уставшей с дороги женщине. И приятелям ему тоже плесни». Любители дармовщины сочли за благо расползтись по углам, решив, что эти двое явились по душу почившего их юнца. По большому счету они не ошиблись. Женщина, приняв от хозяина заведения заранее налитую кому-то кружку с пенным, подмигнула молодому человеку и отхлебнула. «Ну, здравствуй, маг!» «Цера, ты как здесь?» Женщина, не удостоив его ответом, повернулась к лысому и, причмокнув, заявила. «Это, конечно, не то, что я варю, но пить можно!» Мужчина протянул руку юноше и широко улыбнулся. Их ладони со звуком встретились, после чего они обнялись, хлопая друг друга по спинам. «Друга мало. Может, ты мне объяснишь, что вы тут вдвоем делаете?» «Вот тут ты ошибаешься», — вместо него ответила варварка, ставя на стойку кружку и раскрывая объятия. «Дай, что ли, мне тебя обнять?» «Ошибаюсь», — обнявшись с ней, недоумевал юноша. «Поясни». «Да не двое нас», — словно сговорившись с церой отвечать по очереди, сказал Гамала. «Чуть больше». Молодой человек переводил непонимающий взгляд с мужчины на женщину. Варварка, ухмыляясь, положила свою мозолистую руку ему на шею и притянула к себе, прошептав на ухо. «Она ждет тебя снаружи». Юноша еще раз оглядел друзей и бросился к выходу. По пути, запутавшись в плаще, чуть не упал, поддержанный одним не совсем еще пьяным посетителем. Рванул дверь на себя. Солнце садилось. После удушливой вони трактира стремительно остывавший в вечерний воздух окатил волной свежести. На поперечине коновизи, неуклюже балансируя, игрался котенок, пытаясь схватить кончик уздечки, которым его дразнила золотоволосая девушка. Белогривый породистый скакун, упряжью которого забавлялись эти двое, взирал на игрище со снисходительным достоинством, словно не очень строгий наставник, приглядывающий за несмышленными детишками. Черный с белыми пятнами комочек шерсти, периодически соскальзывая с бруса, все же каждый раз успевав в последний момент уцепиться когтями за дерево, и с завидным упорством вновь и вновь хватал уздечку, приводя в восторг молодую особу. «Поймал? Поймал? Не поймал!» — тихонько смеялась девушка, очередной раз выдергивая добычу из-под самого носа котенка, и вдруг неожиданно спросила, не оборачиваясь. «Сердиться будешь?» «За что?» — подходя ближе, спросил юноша. «Ну, может, скажешь. Бросила все дела и примчалась к тебе. А мы совсем справились. Правда, маленький?» Она погладила котенка, позволив ему, наконец, безраздельно завладеть уздечкой. Зверек принялся терзать трофей, рыча точно тигр, заваливший буйвола, не обращая внимания на ласку. Юноша осторожно, словно ему это было недозволено, дотронулся до спины девушки. Она резко развернулась и прижалась к нему, обняв за талию. За последние полгода Рис заметно прибавил в росте, и теперь ее головка едва ли доставала ему до подбородка. Она прислонилась ухом к его груди, прислушиваясь к биению сердца юноши. «Я соскучилась», — прошептала она, еще сильнее прижимаясь. «Не могу без тебя». Рис запустил пальцы в ее волосы и поцеловал в макушку. Повернул к себе лицо девушки, провел ладонью по щеке. «И я соскучился. Очень». Они бы еще так долго стояли и молча смотрели друг на друга, но оставленный без присмотра котенок все-таки сорвался с бруса и, не желая отпускать добытую с таким трудом уздечку, повис, испуганно выпучив глаза и раскачиваясь на ней подобно маятнику. Наконец он решился разжать челюсти и, перевернувшись в воздухе, приземлился на лапы и тут же попытался вновь завладеть упряжью. Белогривый громко и предосудительно фыркнул на него, сердито стукнув копытом по земле, призывая шкоду к порядку. Маленький проказник, не раздумывая, бросился на утек, петляя, будто у кого-то была нужда за ним гнаться. Влюбленные прыснули. Неожиданно им стало легко и просто, словно они и не расставались. «Как вы здесь очутились?» Сафи застенчиво наматывала шнуровку его плаща на палец. «Я подумала, тебе понадобится помощь». «Из чего так?» «Грей весточку прислал», — хитро стрельнув глазками, пояснила девушка. «Весточку? Какую?» «Для начала спроси, с кем?» Рис посмотрел на нее, пытаясь угадать, какого гонца мог прислать его друг, но так и не додумался. «С кем?» — сдался он наконец. «С вороном», — самодовольно ответила Сафи. «Этот пьяница — частый гость в Сагарне». «Честно?» — не удивлен, — усмехнулся новость юноша. «И что же старый лорд пишет?» «Пишет, что подагра почти совсем не мучит, и что его две внучки живы и здоровы». Она нежно улыбнулась. «Он души в них не чает». «Это хорошо», — с оттенком грусти произнес маг. «Надо будет выбрать время навестить старика и сестер. Я им обещал». «Навестишь», — с уверенностью заявила Сафи. «Обязательно. А еще он пишет, что зубы у тебя болят». «Зубы? У меня? У тебя? У кого же еще?» «Не помню такого». Рис был обескуражен. «Да с чего он так решил?» «Эх ты!» — озорно стукнув его кулачком в грудь, хихикнула Сафи. «Зуб дракона начал разваливаться». «Да?» Юноша стал серьезен. «Очень даже может быть. Я и сам начинаю чувствовать, что сила уходит. А это значит...» «Значит что?» — слегка тревожно переспросила девушка. «Что мой план работает», — уверенно заявил маг. «Но еще много предстоит сделать». «И долго?» Рис поморщился. Ему не хотелось ее расстраивать. «Если дело так пойдет, то 10 лет», — с виноватым видом признался он. «Не меньше. Прости». 10 лет?» — воскликнула она. «Так это ж замечательно!» Мак опешил. «Замечательно? Это почему?» «Глупый!» — девушка, пристав на цыпочки, поцеловала его. 10 лет свадебного путешествия — это замечательно!» «Свадебного путешествия? Разве тебе не нужно обратно в Масал?» «Не то чтобы не нужно!» — она вздернула носик. «Масал, конечно, мне нравится, но как-то там скучно. А как же королева Севера и ее корона?» — подначил Рис. «А никак», — с ноткой грусти выдавила Сафи. «На троне со мной тебе места нет. Ты все еще женат. А я без тебя не могу. Чем-то придется пожертвовать. Короной я пожертвовать могу, а тобой — нет». Девушка замерла, будто решаясь. Подняла на него глаза. «Поцелуй меня», — робко попросила она. Рис дотронулся до нее губами. Он успел отвыкнуть и теперь был застенчив, и не уверен в себе еще больше, чем в первый раз. Сафи ненамного смелее ответила на поцелуй. Им снова стало неловко. «Знаешь», — девушка попробовала разрядить обстановку, «королеву Севера, победившую империю, будут помнить долго, а ту, которая была рядом с величайшим магом, не забудут никогда. Так что решать тебе». Она хитро улыбнулась, повторив то же самое, что и в доме Грея, когда обсуждалось ее участие в первом их совместном походе. «Я иду с тобой. Или следом. Выбирай». На этот раз поцелуй длился намного дольше и был куда более страстным. «Если ты думаешь, что я буду тебя отговаривать», на мгновение отрываясь от нее, с жаром прошептал Рис, «то ты ошибаешься». От дальнейшего проявления чувств их отвлек грохнувший смехом трактир. Последовали громкие выкрики и второй взрыв хохота, потом еще один. «Что там с нашими в Масале?» — поинтересовался маг, на всякий случай поглядывая на кабак и прислушиваясь к происходившему внутри. Впрочем, это было излишним. Похоже, там было все в порядке. Сафи этот шум ни малейшим образом не беспокоил. Додион с гвардейцами императора гоняется по пустыне за уцелевшими гападанами, вернее, с теми, кто не захотел стать чинушами. Император по большей части распустил гвардию, сделав из них всяких там управляющих, да мытарей разных. Кроберки, те, что постарее, ушли на север, домой к женам. Но молодежь осталась. Ларс теперь главный по охране порядка. Да и твой друг свою часть договора почти выполнил. Скупает золото магов за бесценок. Представляешь, кто-то пустил слух, что его отменят. Недовольных! Первое время даже страшно было. «Да ладно!» — громко сказала внезапно появившаяся в дверях Цера. «Подумаешь! Ну, побуянил народ немного. А как появились мои кроберги, так желающих бузить в раз стало меньше». За ее спиной снова грохнули. Женщина даже не обернулась. «Что там у вас?» — на всякий случай спросил Рис, кивая на забегаловку. «Гамала развлекается. Бьется с местными на локотках. Почти в каждом трактире так. Обязательно найдется верзила, а то и несколько, желающие одолеть Кроберга. Да только куда им до моего Гамалы? Он вначале поддастся, чтоб поинтересней было. После чего укладывает дурака на стол. Не возьми мы с собой денег в дорогу, вполне могли бы прожить на его выигрыше». «Так вы, значит, тоже со мной?» «А что, кто-то против? Я тут слыхала, ты пару раз являлся народу в своем истинном облике». Она подмигнула. «Обуздал ящерку». «Да, расскажи, расскажи», — потребовала Сафи. «Ну, так вышло», — скромно потупясь сознался маг. «Разговоры разные пошли. Мол, зачем нам здесь на севере королева? Вот и пришлось приструнить маловерных. Знаем мы этих баронов. Только дай им волю, под видом мятежа начнут грабить всех, кого ни попадя». «И что, без этого?» — беря его ладонь в свою и, не обнаружив перстня Жеоля, спросила Сафи. «Без руды?» «Ну да», — виновато глянул на нее Рис. «И кого ты принес жертву?» Она с подозрением посмотрела на него. «Наверное, это случилось, когда я уходил из Масала. Видимо, это было моей жертвой. Прости». «И что, теперь можешь просто так, по собственной воле?» Глаза девушки азартно загорелись. «Да», — вздохнул маг. «Покатаешь?» — затаив дыхание, спросила Сафи. «Нет, нет, нет», — замахала руками Цера. «Это, знаете ли, без меня. Хватит мне того раза. Политатушки, обоссатушки. Я женщина уже в возрасте. Такое мне не по годам». «Вот как?» — Рис сделал удивленное лицо. «А я-то думал, ты на пару лет всего старше Сафи». «Скажи, пожалуйста, кильмы пополам от борта до борта. Ты никак научился с женщинами разговаривать, маг». «Он у меня такой», — прислонившись к нему щекой и поглаживая ладошкой его грудь, похвасталась королева Севера. «Вежливый». Женщины рассмеялись. «Я договорился!» Из трактира вывалился разгоряченный и довольный собой Гамала. «Заночуем здесь. Тут две отдельных комнаты и обе наши». «Ох, и намилуете же вы этой ночью! У-у-у!» Цера закатила глаза, вгоняя в краску молодых. «Ну, и мы заодно!» Она подмигнула Гамале. «Куда ж без этого?» Сафи стыдливо зарылась в куртке юноши. Но Ризу пришлось всех разочаровать. «Ничего не выйдет», — немного грустно заметил он. «Мне, то есть теперь нам, еще до заката необходимо найти одного человека. Это важно и срочно». «Тогда чего ждем?» С готовностью действовать и осмотрев всех, спросила варварка, подходя к коновязи и отвязывая свою лошадь. «По коням!» «По коням!» — в один голос согласились с ней влюбленные. «Пойду, отменю заказ», — не сильно расстроился бывший шаман. «Возьму только что-нибудь пожрать». Через 10 минут маленький отряд вовсю пылил по дороге. Им следовало торопиться, до заката оставалось не так уж много времени. А еще им предстоял долгий и тяжелый путь, но их снова было 4. Конец. Привет! Если ты дослушал до этого места, то смею предположить, что тебе понравилось, или как минимум было интересно узнать, чем все закончится. А раз так, то ставим лайк, пишем отзыв, а если сюжет тянет на чуть больше, чем просто понравилось, то можно и отблагодарить звонкой монетой. В любом случае, спасибо.